В неделю все было устроено. Князь заехал к генеральше часу в 9 вечера и предложил Маше по-прежнему прокатиться с ним на тройке. Генеральша отказалась от катания по причине будто бы головной боли и отпустила молодую девушку, которую после загородной прогулки князь Владимир привез прямо уже в новую, предназначенную для нее квартиру. «Вот, Мэри, это все твое. С нынешнего вечера ты живешь здесь», — сказал он, вводя ее в комнаты, походившие на изящную и милую игрушку. «Вот это твоя гостиная, вот столовая, будуар, ванна мраморная. Не правда ли, мило?» Девушка глядела на все изумленными и детски радостными глазами. «Как это ты говоришь, что я здесь останусь, а тетушка-то?» — возразила она. «О тетушке не беспокойся, это все уж я беру на себя, уж я знаю, что делаю», — успокаивал князь. «Ведь я же тебе говорил раньше, что увезу тебя от нее, ну и увез». Маше показался несколько странным такой род успокоения, но она смолчала и только задумалась несколько. Князь заметил это. «Ну что же ты как будто не рада?» — спросил он, вглядываясь в ее глаза. «Ведь тут тебе лучше будет, ты теперь полная хозяйка, все это твое, говорю тебе». «Это все так, а что подумает тетка, когда узнает, что я ушла от нее?» «Опять-таки повторяю, это не твое дело, тетка знает, что я женюсь на тебе, и женюсь очень скоро, как видишь, даже и квартира для нас готова». Чем более раздумывала Маша над его словами, тем более казалось ей как-то странным все это. «А где же старики мои будут?» — решилась наконец спросить она. «Тут для них ведь нет помещения». Шадурский не задумался. «Само собою нет», — сказал он. «Для них готовится другая квартира в этом же доме. Теперь она занята жильцами, но скоро очистится. Одним словом, нечего тебе тут раздумывать и беспокоиться», — воскликнул он весело. «Я знаю, что делаю, а вы, во-первых, извольте не рассуждать, во-вторых, снимайте свою шляпу и марш хозяйничать за чайный стол». Князь был необыкновенно весел весь вечер, самолюбие его начинало удовлетворяться. Он мечтал, как будет хвастаться теперь перед приятелями своей содержанкой, как будут собираться они иногда в этой самой квартирке, как он введет Машу в общество их женщин, как она будет появляться на улице в щегольской коляске и сидеть в билетаже Большого и Михайловского театров. Много подобных сладких мечтаний рисовало ему услужливое воображение, и чем отраднее были мечтания, тем веселее становился молодой князь. Он был очень нежен, очень ласков с молодой девушкой и казался ей таким любящим, что она невольно верила всем его словам и обещаниям, прогоняя от себя сомнения и холодный анализ. Да и прогнать-то их не было ничего мудреного, потому что она любила молодой, беззаветно горячей, первой и потому верующей любовью. Целый вечер он строил перед нею планы их будущей семейной жизни, и, надо отдать ему справедливость, весьма искусно лавировал между Сциллой и Харибдой, мешая вымышленные мечты о женитьбе и последующей жизни, служившие для вязчего обморочения доверчивой девушки с мечтами действительными о жизни не жены, но содержанки. Впрочем, эти последние мечты открывал он ей весьма осторожно, не проговариваясь и только урывками, настолько, насколько это было возможно, чтобы каким-либо противоречием не возбудить в ней ненужных подозрений. И девушка к концу вечера была уже совершенно счастлива, мечтала и сама вместе с ним, строя множество воздушных замков, которые он в свой черед старался еще как можно более изукрасить. Она слушала его игру на прекрасном роялино, пела, смеялась и с детской радостью разглядывала каждую мебель, каждую драпировку и вещицу своей новой квартиры. На другой день Маша в нарядной шляпке и щегольской шубе каталась по просьбе и настоянию князя по Невскому проспекту и Дворцовой набережной. Экипаж и рысаки были вполне прекрасны. Князь почти все время скакал рядом с нею верхом на своей пегой кобыле, составлявший предмет зависти записных кавалеристов и спортсменов.